«Эй, Лэнг, это были геты», — сообщила она напарнику, находящемуся за многие световые годы от нее на поверхности планеты Иден Прайм. В ответ донесся удивленный голос. «Геты, это точно, абсолютно уверена. Любопытно, что в докладе капитана Андерсона об этом не упоминается. Что Сарин и геты хотели получить от маяка, не знаю. Здесь происходит что-то большое. Эти ребята понятия не имеют, во что влезли. Я возвращаюсь к боссу. Он хочет с тобой поговорить. Думаю, от меня больше проку здесь. Судя по рапортам, маяк как-то повлиял на командира. Отставить», — жестко приказал Лэнг. «Возвращайся с докладом. Срочно». Связь пропала. Раса чуть заметно поморщилась. «Тогда, в другой раз, Шепард». Глава 10. Совет. Ключевое решение. Разбудило меня пиликанье уни-инструмента. Проклятие. Так хорошо спалось. Тихо, спокойно, в теплой ауре под ненавязчивое журчание воды. А тут, кому там меня надо? Чуть приоткрыв глаза, я включила эту пакость на аудиовещание и глухо сказала: «Шепард на связи. Командир, немедленно прибудьте на заседание совета. Голос Удины выбил меня из сна. И прихватите своих друзей. Сейчас будем», — проворчала я, отключая связь. «Удина скотина, такой сонный спаскудил». Над головой кто-то приглушенно поперхнулся воздухом. Открыв глаза, я обнаружила, что все это время благополучно спала, приспособив Гаруса как подушку, а тот сидел, боясь пошевелиться лишний раз, чтобы меня не разбудить. Так вот у кого такая приятная теплая аура. Интересно. Выпрямившись, я смачно зевнула, потерла глаза, хмуро глядя на реальный мир. Мир меня игнорировал, Гаррус молчал и притворялся органической частью скамейки, Тали тихонько хихикала. «Тали». На мой укоризненный взгляд девушка рассмеялась, а Гаррус, если бы мог, ей-богу покраснел бы, а так только прижал мандибулы к щекам и избегал встречаться со мной взглядом. «Не, ну в самом деле, прелесть. Пока оружие в руках не появляется, и добрый парень Гаррус Вакариан не превращается в архангела, чье отражение я хорошо рассмотрела в жестоких и холодных голубых глазах, смотревших на распластанного на полу Фиста. Тали, хватит смеяться. Пошли, порадуем совет нашими лицами». Зевнув, я пригладила встопорщенные красноватые волосы, приводя себя в относительный порядок. Зеркальное стекло в стене здания четко показало мою заспанную рожу с красным отпечатком рельефа брони, весьма характерным отпечатком, между прочим. Потерев щеку, я махнула рукой, едва слышно проворчав: «Да какого черта?» И уже чуть громче: «Информационная перегрузка превращает меня в Соню. Спасибо, что дали поспать. Вы говорили, что маяк загрузил к вам в мозг много информации», — спросила Тали. «Да». Тали и Гаррус слушали внимательно. Стоит чуть прикрыть глаза, как я практически мгновенно отключаюсь и вижу кровавые кошмары. Знаете, наблюдать, как уничтожают целые цивилизации. Я покачала головой. Гаррус и Тали переглянулись, но ничего не сказали. Да мне и не нужны слова. Эмпатия развивалась очень быстро, и эмоции я считывала уже довольно четко. Отряхнувшись и приведя себя в порядок, мы поползли по широкой парадной лестнице к платформе совета. Охрана нас проверила и пропустила. Заседание являлось закрытым и посторонних на нем не было. Акустика у зала была хорошая, так что еще у дверей мы услышали знакомый аудиофайл, вещающий голосом Сарина и ответ неизвестный. «Вы хотели доказательств? Вот оно, тоже мне, нашел доказательства. Сомнительного происхождения аудиозапись, сделать которую много ума не надо. Если есть образец голоса». Удина пристально всматривался в троих облеченных практически неограниченной властью существ, напряженно ожидая их ответа. Мы же подползли к стоящему чуть позади Андерсону и все трое, как по команде, попытались притвориться частью декора. На какое-то мгновение мне показалось, что советник Спаратус усмехнулся, но поди разбери точно по малоподвижной турианской физиономии. «Ваши доказательства неопровержимо». Низкий скрежещущий ракочущий голос Спаратуса показался мне каким-то особенно ироничным и циничным. «Сарин лишится статуса спектра». Вот тут мы все дружно вздохнули с облегчением, что не ускользнуло от внимательного взгляда советников. «Будет сделано все необходимое, чтобы привести его к ответу. Я узнаю второй голос на записи». Советник Азари, Тивас, повернула голову к коллеге-турианцу. «Это матриарх Бенезе. Матриарх – это сильный противник, опытный, могущественный, смертельно опасный, особенно такой, как Бенезе». Чувственный голос Тивас подтвердил эти опасения. «Матриарх Бенезе, Могущественной биотикой у нее много последователей. Для Сарина она очень влиятельный союзник. Меня больше волнуют пожинатели. Скрипучий голос саларианца неприятно резанул по слуху. Что вы знаете о них? Только то, что было восстановлено из памяти гетов. Пожинатели – древняя раса машин. Они уничтожили протеан и исчезли. Совету ответил капитан Андерсон. Командир Шепард, Спаратус перевел на меня требовательный взгляд. А что вы можете нам сказать? Не поняла? Почему спросили меня, с чего бы вдруг советнику Спаратусу так резко выделить фактически провалившегося кандидата? Или я его заинтересовала? Если да, то чем? Демоны его поймут. Советник эмоции контролировал очень жестко, и в ментал пробивалась только окрашенная ирония и любопытство и раздражение. А еще, какое-то странное ожидание. Он что-то ждал лично от меня, и я нутром чуяла, что лучше бы мне его не разочаровать. Очень уж аура у советника, занятная. Прямо-таки в дрожь бросает, как ее смутные отголоски вижу. Добрейшей души он создание, немного. Геты поклоняются жнецам как богам. Сарин, пророк их возвращения. Подумав, я кинула пробный шар. Геты абсолютно уверены в том, что жнецы все еще существуют и дрейфуют где-то в темном пространстве, ожидая зова, чтобы прийти по каналу, открытому для них, и начать жатву. Где это темное пространство и что за зов ведомо только гетам? Известно, что жнецы – это разумные машины-звездолеты. Под жатвой, я полагаю, подразумевается уничтожение высокоразвитой органической жизни, как это было сделано 50 тысяч лет назад, когда была подчистую уничтожена империя протеан. Информация с маяка это частично подтверждает, но никаких гарантированных доказательств не дает. Возможно, изучение других протеанских руин или артефактов даст ответ на эти вопросы. Спаратус пристально всматривался в мою мятую рожу, а я все никак не могла понять, что ему надо. По истории, советник воспринимал все в штыки и не верил ни единому слову протагониста. Но то, игра, а вот что творится в голове у реального Спаратуса, сие есть тайна, покрытая мраком. Непонятные намеки меня несколько напрягали. Этот дядька определенно что-то понял или узнал, и теперь пытается вытянуть из меня ответы на нужные ему вопросы. Знать бы еще на какие. А то что-то мне некомфортно под этим пристальным изучающим взглядом умных и жестоких серо-зеленых глаз. Каким образом Сарин смог связаться с пожинателями? Я говорила, что ненавижу лупоглазиков. Я повторюсь, я ненавижу саларианцев и советника Валерна в частности. Не имею ни малейшего понятия. Достаточно того, что у него сильный союзник. Да и он сам в состоянии доставить немало проблем. Проворчал Удина. Сарин, предатель. Андерсон вздернул подбородок. Спаратус едва заметно дернул мандибулами и крепко прижал их к щекам, а по менталу растеклось раздражение и ярость. А как? Подобное отношение к мятежному спектру советника приводило в бешенство. Видать, есть из-за чего. Если подумать, Сарин Артериус – живая легенда спецкорпуса с очень специфической репутацией. Полагаю, врагов у этого деятеля ой как много. Интересно, сколько раз в совет приходили сообщения о предательстве Артериуса, и сколько раз это оказывалось очередной подставой или тщательно срежиссированным действом самого Сарина. Полагаю, много. Точнее о Сарине я смогу узнать только у Нейлуса, поскольку наставника он знает довольно неплохо. Правда, то, что легендарный спектр вляпался в самое эпичное дерьмо этой галактики, он так и не понял. Или понял, но не смог оценить всей глубины задницы. Посмотрим. Пока Удина или Андерсон чего не ляпнули, я вяло сказала, едва сумев подавить смачный зевок. У него ведь уже нет ни прав, ни возможностей спектра. Спать хотелось неимоверно. Тива сполыхнула недоумением, а Спаратус, иронией, быстро погасивший гнев. Не поняла, реакция турианца меня озадачивала все сильнее и сильнее. Такое ощущение, что он на меня уже успел положить глаз. Осталось только лапы наложить. От осознания этой мысли я аж проснулась. Может, причина моего будущего назначения да нельзя банальна, воля Спаратуса, углядевшего что-то эдакое, кто его знает. Но вот в то, что совет выдаст статус спектра какой-то непонятной шмакодявке, угробившей на первой же миссии своего куратора, я искренне сомневаюсь. Слишком уж они расчетливы и умны. Мои мысли прервало возмущенное и экспрессивное высказывание посла. Этого недостаточно. Удина подался вперед, в ярости стиснув кулаки. Вы же знаете, что он прячется где-то в траверсе. Пошлите туда свой флот. А да, я прямо представляю себе эту эпическую картину. Космический флот, ловящий одного разумного. Супер просто. Весь траверс будет ржать и делать ставки. Флот не может атаковать одно единственное существо, со вздохом заметил Спаратус, видимо, тоже очень ярко представивший подобную картину, вон как его перекосило от такой идеи. Флот цитадели может оцепить весь регион. Не дайте гитам нападать на наши колонии. Я покосилась на Удину. Да не будут они на вас нападать, пока еще что-то интересное не откопаете. А если откопаете, то и патруль не поможет. Гетов же ой как много. И их не убить. Перегрузятся на новые платформы и снова в гости приползут. Тем же составом, что характерно. Это может привести к войне с системами Траверса. Сухо сказал Валерн. Мы не можем ввязываться в галактическую конфронтацию из-за пары десятков человеческих колоний. Спаратус поморщился, но промолчал. А я пристально разглядывала советника Валерна. И правда, высокомерен. Ну, ладно, пора бы пнуть цепочку событий. Самое время о себе напомнить. Глядишь, и статус дадут за красивые зеленые глазки. Или еще за что-то, о чем я пока и не подозреваю. Сарина могу найти я. Сказал я, встретив тяжелый и оценивающий взгляд турианца. Мда, меня взвесили, оценили, признали годной к эксплуатации, мысленно шлепнули на досье большую государственную печать, о чем и было сообщено коллегам едва заметным коротким кивком. У советника Азари только глаза чуть расширились от удивления, а Валер наоборот, сощурился. Поразительное понимание. Командир права, Тивас согласно прикрыла глаза, глянув на турианского коллегу. Есть способ остановить Сарина без флота и армии. Вы считаете, человечество готово нести ответственность спектров? Спросил Спаратус, с каким-то странным интересом меня разглядывая. Вот же, а голос-то, голос. Спаратус балансировал на тонкой грани между яростью и заинтересованностью, злостью и раздражением. Порой эту заинтересованность перебивали, но тут же подавлялись практичностью. У Спаратуса на меня появились какие-то одному ему ведомые планы, весьма далекие от канонного пренебрежения. Вот только какие. Азари переглянулась с саларианцем и вопросительно глянула на Спаратуса. Турианец думал недолго. Короткий властный кивок поставил точку в их обсуждениях. Три разумных, обладающих высшей властью в пространстве цитадели, синхронно протянули руки к небольшим терминалам и что-то набрали. Мы, затаив дыхание, наблюдали за их действиями, не смея поверить в происходящее. Неужели и правда я вот так просто получу статус спектра? Командир Шепард, шаг вперед. Глубокий голос Тивас вызвал мелкую дрожь. Я растерянно глянула на невероятно довольного капитана Андерсона. Мужчина кивнул. Поежившись под внимательными взглядами советников, я подошла к самому краю платформы. Удина отступил на пару шагов, встав возле капитана. Гаррус и Тали, затаив дыхание, во все глаза смотрели на происходящее. Решением совета вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки цитадели. Чарующий голос Азари разливался по огромному залу совета. Спектров не тренируют, их выбирают. Советник Валерн скрестил руки на груди, пристально глядя мне в глаза. Они закалены в боях, они стоят выше звания и должностей. Спектры – это идеал, это символ. Азари гордо приподняла голову. Воплощение смелости, целеустремленности и самоотдачи. Они – правая рука совета, инструмент нашей воли. Спектры несут тяжкое бремя. Скрежещущий голос Спаратуса прозвучал особенно мрачно и торжественно после нежного голоса Азари. Он напоминал о столкновениях и боях, о скрежете сминаемых доспехов и рокоте стрельбы. Они – защитники мира в галактике. Они – наша первая и последняя линия обороны. Безопасность галактики в их руках. Вы – первый человек-спектр. Это великое достижение как для вас, так и для всей вашей расы. Сердце гулко стучало в груди, в голове царила пустота. Величие момента не испортил ни единый звук, ни одно лишнее слово. Совет – как воплощение цивилизации цитадели. Могучий турианец, проницательный Азари и хитрый саларианец. Не было праздных зрителей, шушукающихся на балконе, не было оценивающих взглядов. Только стража у входа, вытянувшаяся на карауле, горящими глазами наблюдала за моим назначением. Склонив голову в почтительном поклоне, я негромко произнесла: «Это честь для меня». Спаратус едва заметно одобрительно кивнул, Азари улыбнулась. А саларианец, сволочь, испортил всю торжественность момента. «Мы посылаем вас в Траверс за Сарином. Мы отошлем всю имеющуюся информацию послу Удине», добавил турианец, вполне правильно истолковав мой косой взгляд. Заседание совета закрыто. Грудной голос Азари поставил точку и ознаменовал окончание заседания. Однако, стоило только нам развернуться и двинуться к выходу, как мне в спину прилетело. «Спектр Шепард, задержитесь!» Низкий вибрирующий голос прозвучал совершенно неожиданно. «Советник Спаратус», я остановилась и вопросительно посмотрела на турианца. Дождавшись, пока все лишние выйдут, Спаратус задал вопрос, от которого мне стало плохо. «В отчетах вашего врача говорится, что после контакта с маяком вы получили огромный массив информации. Это так, это задница?» Спаратус заинтересовался. «Чует моя чуйка, что пока он не выжмет меня досуха, живьем из этого зала не уйти». «Да, это так, информационная перегрузка сказывается до сих пор. Данные с Буя еще не прошли полного осознания». «Буя, соларианец, сволочь», подметил оговорку. «Это не маяк, а информационный буй. Насколько я поняла, его назначение – хранение информации и перенос ее в разум любого разумного, пересекшего зону охвата. Протиане построили тысячи таких устройств, когда их истребление стало очевидным. Что было в маяке?» Тивас тоже заинтересовалась. «В моей голове во время глубокого сна всплывают фрагментарные видения и изображения. Вам стоит понимать, что я не могу гарантировать, что в этих видениях есть хоть какая-то реальная ценность». Попытка съехать с темы не удалась. Советники переглянулись и уставились на меня, как голодные коты на кусок сырого мяса. «Ой-ой, что-то мне как-то стремненько внезапно стало. Ей-богу, лучше бы они были теми же высокомерными идиотами, что и в игре. Вот только сейчас передо мной стоят три умных, хитрых и расчетливых параноидальных политика, которым только что показали что-то любопытное и потенциально полезное. Что еще вы видите во снах?» Без тени юмора или иронии спросил Спаратус, сверля меня пристальным взглядом. «Военные хроники, резню, здоровенных жукообразных тварей, рвущих на куски разумных, бои флотов с кораблями, очень похожими на тот, что мы видели на Иден Прайм». Видя вполне понятный вопрос на лице Азари, я любезно сообщила: «Флоты проигрывали. Всегда. Полагаю, это и есть жнецы». Что послужило причиной такого вывода? Неизмеримая разница в уровне технологии и суммарной мощи. Честно призналась я, если сравнивать бой жнецов и протианского флота, это как нападение отряда бойцов с бронзовыми копьями на космический корабль. Краску, может, и поцарапают, если очень повезет, но и только. Советники переглянулись. «Что еще?» Спаратус, скотина, вцепился как варлун в жертву. «Ладно, если так хочешь, на, слушай, может, не поверишь и отстанешь. Цитадель, ретрансляторы, точно такие же, как и сейчас». К моему тихому ужасу и панике, советники лишь понимающе переглянулись, а у меня по коже пошел мороз. Неужели они знают? Последние раскопки и исследования показали, что цитадель намного древнее, чем нам до того казалось. Мягкий и нежный голос Азари мне показался звуками предвестника судного дня. «В ваших видениях было что-то, что подтверждало бы это». Видимо, ответ они прочитали по моему лицу. Попытку соларианца что-то сказать оборвала тонкая лазурная ладошка, поднявшаяся в интернациональном призыве к тишине. «Расскажите нам». Протиане не строили ни цитадель, ни ретрансляторы. Прикрыв глаза, глухо ответила я. «Есть целая серия видений, которые похожи на старую военную хронику. Очень уж специфические пометки идут по изображению. В них показывается, как была открыта цитадель». Подняв глаза, я встретила внимательный взгляд Азари. Я видела заброшенную и пустую цитадель, в которой были только хранители. Тут я не солгала, такие видения и правда были. Всего три. Ваши слова подтверждают некоторые наши находки в дальних, ранее недоступных зонах. «Вы мне верите?» — удивленно переспросила я. «Однажды мы уже отмахнулись от ваших слов». Спаратус нахмурился. «Вы предоставили доказательства. Сейчас мы не желаем допускать ту же ошибку. С этого дня вы, Спектр. Мы верим и доверяем Спектрам. Не вижу причин, по которым мы должны сделать исключение в вашем случае». Жутковатая улыбка турианца неожиданно успокоила. «Вы так настойчиво добивались справедливости. Нас это впечатлило. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать такое доверие». Спаратус довольно склонил голову. «Если вам удастся узнать что-то еще про жнецов, Сарина или цитадель, немедленно уведомьте нас». Чувственный голос Азари вызвал у меня стойкие ассоциации с песнью сирены. «Если существует хоть малейший риск повторить судьбу протиан, он должен быть исключен. Мы не можем игнорировать такую угрозу. Как только появятся реальные подтверждения, я вас уведомлю немедленно. Можете быть свободны, Спектр». В голосе Спаратуса царила ирония и удовлетворение от удачной охоты. Коротко поклонившись, я вышла из зала совета на негнущихся ногах. «Чтоб мне провалиться, если я не услышала тихий мурчащий смешок. Посол и капитан Андерсон ждали меня у лифта, о чем-то негромко переговариваясь. Чуть в стороне стоял хмурый Гарус и растерянная Тали, вновь сплетающая из пальцев фигурки. Не поняла, мое драгоценное бывшее начальство что-то не то брякнуло, им же будет лучше, если это не так. Отказываться от идеи получить гениального снайпера, который к тому же, если не сбрехал канон, прекрасный тактик и верный друг, я не собиралась. Реальный Вакариан вызывал уважение напополам с умилением, да и аура у него приятная, что встречается довольно редко, особенно у тех, кто много убивает. А Гарус Вакариан убивал очень много и без малейших колебаний. Точно не скажу, ауру вижу еще слишком слабо, но по темному флеру, клубящемуся у внешних границ, счет трупов у этого доброго парня давно перевалил за 1000. Очаровательное создание, прямо-таки добро во плоти. Вспомнив ауру Спаратуса, поежилась. Да, лично убивал он очень давно, но вот след остался, мда. Даже рассасываться не собирается за столько-то лет. Интересно, кем он был до того, как стал советником? Явно ж не бумажки перекладывал. Когда я спустилась по лестнице, Гарус встрепенулся, вопросительно глядя на меня. Я чуть развела пальцы, качнула ими в воздухе. Жест «жди», показанный мне скучающим Нейлусом. Молодой турианец медленно кивнул и остался на месте, а в голубых глазах промелькнуло искреннее удивление. Ни Удина, ни Андерсон ничего не заметили. Тали только крепко сжала пальчики в замок, переводя взгляд с меня на Вакариана. Заметила, но промолчала. «Умная девочка. Поздравляю, Спектр». Андерсон оторвался от разговора с послом. «Благодарю. Нам предстоит многое сделать», — занудил Удина, и мне впервые захотелось дать ему в зубы, но я сдержалась. «Вам понадобится корабль, экипаж и оборудование. А да, этот сакраментальный момент передачи мне Нормандии, корабля, утыканного прослушкой от носа до задницы, который мне и даром не нужен. Я лучше на последние деньги куплю какое-то корыто, или у совета попрошу, в долг. Спаратус, по идее, отказать в такой просьбе не должен, не тот он тип. Хотя, стоп, у меня же есть куратор, который с момента моего назначения автоматически становится моим наставником, ибо он меня и выдвинул. У Нейлуса наверняка есть свой корабль. То, что он хочет свинтить с Нормандии, у него в глазах было написано крупными буквами, заглавными. Я тоже хочу. Не думаю, что он свалит, оставив меня в этой богадельне. Слишком ответственный. Он меня учить должен. И уже начал, правда, по мелочи, поскольку говорит еще с трудом. Внезапно до меня дошло, что в монологе Удины появились какие-то странности. Вынырнув из невеселых мыслей, я быстро промотала в памяти разговор и пришла в откровенный ужас. Эта скотина собрался устроить официальную передачу корабля первому человеческому спектру. Притом оформить это действо с помпой, чувством, расстановкой и кучей журналистов. Мои возражения были небрежно отметены, и довольный собой посол буквально приказал мне явиться на причал через 2 часа. На этой веселой ноте и Удина, и Андерсон свалили, оставив меня в состоянии, близком к коматозному. Да твою ж мать! Глава 11. Права спектра. Удина, успевший решить с командованием ВКС Альянса судьбу Нормандии, раздул из передачи корабля целое действо, и с довольной рожей вещал о великом моменте для всего человечества, о первом спектре и прочей пафосной ерунде, которую столь любит политики развешивать на уши населения, и в которую сами не верят ни на мгновение. Я от происходящего отключилась еще полчаса назад, реагируя только на прямое обращение и отделываясь сухими казенными фразами, что не слишком радовало посла, но нашло понимание у капитана Андерсона, которому командование вручило другой корабль. В реальности никто его на землю списывать не собирался, так что вскоре он покинет цитадель и будет дальше служить в 5-м флоте на новом крейсере «Око Бури». Тали и Гарус за всем этим наблюдали с долей недоумения, а молодая кварианка еще и очень испугалась, когда ее хотели выпнуть с этого мероприятия, но тут уже взбрыкнула я. Поскольку я, действующий спектр и главный виновник этого паскудства, пойти против моего слова никто не рискнул. Удина недовольно поджал губы, но ничего не сказал, правильно истолковав мой пристальный взгляд. Андерсон же понимающе усмехнулся. И вот теперь я стояла и наблюдала за реакцией 2 инопланетян на деятельность наших политиков и журналистов. А реакция была крайне любопытная. Тали было все интересно. До паломничества она никогда не покидала мигрирующий флот, для нее все внове, да и на такого рода мероприятиях она еще не присутствовала. Девушка мялась у стены возле хмурого Вакариана, полыхая любопытством. А вот Гарус от происходящего был не в восторге. Умница, правильно понял, что сделал посол. К сожалению, прервать Удину без скандала было невозможно. Он разошился и определенно вошел во вкус. Я стояла, улыбалась и зверела, остро жалея, что дар менталистики еще даже не начал открываться. А потом на причальную площадку совершенно неожиданно для всех присутствующих прибыл советник Спаратус. Удина попытался было втянуть его в это мероприятие, но один холодный предупреждающий взгляд, и посол сдулся, быстро свернув действо. Словами не передать, как я была рада видеть свое новое начальство, особенно, когда он одним коротким властным жестом заткнул посла и сухо бросил: «Посол Донни Лудина, раз уж вы закончили официальную часть, я забираю спектра и мрершипорт». Намек освободить территорию был понят вполне правильно, и толпа журналистов и военных альянса во главе с Андерсоном и Удиной спешно покинули причальную площадку. Дернувшегося было Гаруса остановил мой жест, не прошедший мимо внимания советника. «Советник», я вопросительно посмотрела на Спаратуса. Мощный турианец чуть склонил голову на бок и спокойно сказал: «Я хочу увидеть тело спектра Нейлуса Крайка». «Ой, а про Нейлуса-то я ему не сказала. Мда, нехорошо получилось. Я проведу вас». В ответ, благосклонный кивок и очень холодный пристальный взгляд. Тема гибели Нейлуса для него довольно болезненная. Как бы ни прибил по доброте душевной, когда правду узнает. На корабле нас встретила тишина и настороженные взгляды Старпома и немногочисленных людей. Из-за передачи корабля экипаж будет переформирован, и сейчас на борту был только необходимый по уставу минимум народу. От мысли, кого мне напихают на корабль, мне стало дурно. И так он весь в жучках. Мое появление в компании трех инопланетян вызвало кучу косых взглядов. Хорошо, хоть никому не хватило маразма хоть что-то брякнуть. Или это взгляд Спаратуса, полный добра и понимания к ближним, так животворно подействовал. «Гарус, Тали, подождите меня здесь». Я указала на свободный стол в зоне отдыха. Парень понятливо кивнул и утащил кварианку за собой. Девочка вообще выпала из реальности, увлеченно рассматривая корабль. «Советник, я приложила ладонь к сенсору, позволяя ви корабля провести опознание». Индикатор сменил цвет, дверь открылась, пропуская нас в небольшой шлюз. Хорошо, хоть Удина успел передать приказ о назначении, и для ви корабля я уже числюсь капитаном. А то был бы неприятный конфуз, если бы ви меня не пропустил. Карантин. Спаратус терпеливо ожидал окончания процедуры дезинфекции. Стандартный протокол, когда в лазарете находится тяжело раненый пациент, ответила я, следя за движением едва заметной голубой линии по полу. Темные серо-зеленые глаза сузились. Задать сакраментальный вопрос турианцу помешал тихий писк и скользнувшая в стену дверь. Ему хватило доли мгновения на то, чтобы окинуть взглядом небольшое помещение и заметить колоритную компанию, окопавшуюся вокруг дальней койки. Дерк и Дилан уже четвертый день таскались в лазарет к стремительно выздоравливающему Нейлусу потрепаться, совмещая этот процесс с посещением доктора Чиквас на ежедневные обследования, под которые попала и я. Энергетическая подпитка выжимала из меня все, что не требовалось для поддержания жизнедеятельности моего организма, из-за чего я ходила сонная и вялая, часто отвечала не в попад и выглядела как сомнамбула. Зато выздоровление Нейлуса шло воистину рекордными темпами. Заемная чистая концентрированная жизненная энергия подстегнула и так высокую природную регенерацию и значительно повысила иммунитет турианца. Рана, которая должна была свести его в могилу, очень быстро заживала. Такими темпами спектр сможет встать на ноги через неделю. Я даже не представляю, чего стоило Спаратусу сохранить невозмутимость. Ментальный план просто штормило от той бури эмоций, которая, подобно волне цунами, поднялась в душе советника при виде живого, хоть и не особо здорового Нейлуса. Удивление, облегчение, радость и яркий гнев прошлись по нервам, как кипяток. Ой-ой, что-то мне как-то резко захотелось просто взять и сбежать. Судя по тому, как замер Нейлус, мысли у него были примерно те же. Советник медленно повернул голову, окинул меня цепким взглядом. Гнев рассосался, сменившись циничной иронией и легким отголоском одобрения. «Вы очень интересно составили рапорт». Я пожала плечами. В рапорте было указано, что спектр Нейлус получил смертельную рану. Флегматично сказала я. Кто же знал, что посол Лудина сделает столь поспешные выводы? Спаратус неспешно пересек лазарет и остановился в паре метров от Нейлуса, бросил короткий взгляд на приборы, хмыкнул. Смертельная рана? Да. Я перевела вопросительный взгляд на Нейлуса и кивнула на стену. Он меня понял и вместо ответа молча приподнял кисть, показывая работающую призму глушилки. 6 минут. Едва слышно прохрипел он. Была причина для составления такого рапорта. Добавила я. Один взгляд на призму, легкая волна удивления и закономерный вопрос. В лазарете? Да она по всему кораблю стоит. Вспылил Дерк, не узнавший в стоящем рядом со мной турианце представителя высшей галактической власти. Душка, есть новость. Твою десантную группу переводит с корабля. Как переводит? Я от такого поворота растерялась. Капитан Андерсон забирает на свой корабль. Кто останется на борту? Дилан поморщился и ответил. Алинка Суильямс. Да твою ж мать. Эшли и Кайден. Биотик-инвалид и агрессивная ксенофобка. Просто изумительно. Слов нет. Канон каноном, но отдавать Дерга и Дилана Андерсону я не собираюсь. Интересно, Удина сильно будет орать, если я их потребую на корабль, воспользовавшись своим новым статусом, я ведь их в любом случае получу. Даже если мне для этого придется обратиться напрямую к Хакету, командующему 5-м флотом, к которому приписана моя десантная группа. Не думаю, что адмирал откажет в такой мелкой просьбе первому спектру. Лучше бы капитан Андерсону отдать мне моих бойцов добровольно. Спаратус, слава всем богам, никак это не прокомментировал, но глаза у него были очень выразительные. Я разберусь. Пока оставайтесь в лазарете. Я устало потерла переносицу. Когда вам надо явиться на новое место службы? Да уже пора. Развел руками Дерк. Капитан Андерсон дал время, необходимое доктору Чеквас завершить обследование. Вот как, я развернулась к доктору, невозмутимо наблюдающий за всем этим цирком. Сколько еще времени займет полное обследование? 3 дня. Доктор улыбнулась. Командир Шепард, поскольку капитаном Нормандии с сегодняшнего дня являетесь вы, я настоятельно рекомендую вам связаться с адмиралом Хакетом и отправить запрос на переоборудование и переоснащение корабля. Нормандия не готова к длительным автономным полетам. Запасы лекарств крайне ограничены, полностью отсутствует оборудование и лекарства, необходимые для лечения дикстраорганизма. Доктор, низкий вибрирующий голос советника окрасился иронией. Составьте список всего необходимого. Простите. Карин удивленно посмотрела на мощного турианца в черно-синей гражданской одежде необычного покроя. Взгляд женщины зацепился за небольшой, 4 сантиметра в диаметре, платиновый знак, тускло поблескивающий на фоне матовой черной ткани чуть ниже левой ключицы мужчины. Простая пятиконечная эмблема, которую носит лишь 3 разумных в пространстве цитадели. Серые глаза Чеквас удивленно расширились. Она поняла, кто пришел в лазарет. Советник усмехнулся, правильно истолковав искреннее удивление доктора, и пояснил. Обеспечением корабля «Спектра» занимается спецкорпус. Тяжелый взгляд перешел на молодого турианца. «Нейлус, введи Эмрир в курс дела». «Корпус?» — кратко спросил Крайк, мгновенно сообразивший, что только что сказал ему Спаратус. «Турианский. Статус? Полный», — любезно ответил советник. Нейлус удивленно моргнул, бросил на меня тяжелый взгляд, и ответил. «Сделаю». Спаратус вновь глянул на приборы. «Доктор, я могу получить информацию о первоначальном состоянии спектра Нейлуса Крайка и ходе его лечения?» Доктор Чеквас достала из набедренного кармана датапад, включила его, нашла нужную информацию и передала мужчине. Спаратус погрузился в чтение. По мере того, как он осознавал написанное, в ментале щедро разливалось непонимание и удивление, близкое к шоку. «Ну да, то, что там написано, где-то из серии околонаучной мистики. Доктор, я могу получить от вас подробные отчеты о лечении Нейлуса». Карин забрала свой датапад, любезно протянутый ей советником. «Конечно, я составлю вам посуточные отчеты». «Благодарю, доктор». Глушилка в руке Нейлуса чуть слышно пискнула, сообщая о скором прекращении работы. Спаратус покачал головой, и на койку возле руки Нейлуса упала массивная серебристая пирамида, небрежно брошенная советником. Та же глушилка, только модель куда как мощнее. Перегоните корабль в ремонтный док спецкорпуса. Доктор, составьте полный список оборудования и лекарств. Они будут доставлены и установлены техниками спецкорпуса. Нейлус, вопросами обеспечения своего ученика займешься сам. Тот молча кивнул. Я жду вашего отчета о происшествии на Иден Прайм. Нейлус коротко кивнул. На этом разговор был завершен. Спаратус узнал то, что хотел, а подробнее он вытащит из нас информацию чуть позже, когда Наиус сможет самостоятельно передвигаться и свободно говорить. Уже на причальной площадке советник повернул голову и негромко произнес: «Как действующий спектр совета вы имеете право потребовать в свое распоряжение любого разумного в пределах пространства цитадели, на любой срок и для любых целей. Достаточно вашего запроса, поданного через ведомство спецкорпуса». Намек был более чем прозрачным. Альянс систем уже 21 год входит в состав пространства цитадели, и они обязаны подчиняться решениям Совета и законам цитадели, в том числе и закону о полномочиях оперативников спецкорпуса. Какая прелесть! Мне даже согласия не требуется. Достаточно просто поставить перед фактом. Благодарю за совет. Спаратус мою искреннюю благодарность принял с едва уловимым отголоском одобрения и покровительства. Если у вас есть вопросы относительно законодательной базы пространства цитадели, полагаю, вас может проконсультировать офицер Гарус Вакариан. В низком вибрирующем голосе промелькнула усмешка. Он один из лучших следователей службы безопасности цитадели и о возможностях, правах и обязанностях спектров знает немало. Опа! А советник только что настоятельно порекомендовал мне взять Гаруса в оборот. Надо же! Вот такого я точно не ожидала. Или у самого Спаратуса на младшего Вакариана есть какие-то планы? Возможно. Насколько я помню, его же выдвигали в кандидаты в спектры, но по какой-то причине до сих пор не взяли. Вроде как отец был против, не помню точно. Какая прелесть! Обязательно воспользуюсь этим советом. Советник. Спаратус вопросительно качнул головой. Я могу забрать у СБЦ офицера Вакариана? Ирония и какое-то непонятное мне веселье всколыхнуло ментальный план. Мой вопрос Спаратуса откровенно позабавил, вот только почему? Что такого в идее отобрать у Паулина перспективного сотрудника? Мне он нужнее. В СБЦ хватает хороших следователей. Можете. Турианец протянул мне небольшую карточку и серебристый значок. Ваше новое удостоверение, спектр Эмрир. На этой возвышенной ноте Спаратус просто ушел, оставив меня переваривать сказанное. Знак спектра холодил пальцы. Мне есть о чем подумать. Отличия от канона более чем существенные. Характер советника Спаратуса даже близко не соответствовал тому, что я предполагала увидеть. Мой непосредственный начальник, умный, расчетливый, практичный и крайне жестокий разумный, совершенно не обремененный лишним грузом моральных стопоров. Если потребуется, он утопит пространство цитадели в крови, но нужного результата добьется. Такой правитель не будет отмахиваться от гипотетической угрозы. Он уже от нее не отмахнулся, принял мои слова к сведению и внял предупреждению. Есть у меня серьезные такие подозрения, что если это действительно будет необходимо, этот Спаратус продавит через совет любое нужное решение, даже если его коллеги будут против. Не тот он тип, чтобы идти на компромисс, когда дело касается выживания его вида. Дайте вас, не просто красивая бабенка, она настолько же жестока, как и сам Спаратус, правда, крови на ней практически нет. Посмотрим, как она будет себя вести. Валерн, бывший офицер Гора, назначенный предшественником, тоже тот еще фрукт. Мда, этот совет вряд ли будет так скептически отметать все мои предупреждения. Они скорее из меня выдавят всю известную информацию и начнут готовиться к наступающему апокалипсису. Это хорошо, это очень хорошо. Не придется пробивать лбом корабельную броню в попытках убедить. Теперь надо предоставить доказательства. А оно есть. Прекрасное, наглядное доказательство, против которого уже не попрешь, не объявишь фальсификации при всем желании. Вот только сейчас его светить несколько преждевременно. Не все сразу. Сперва надо разобраться с этим проклятым кораблем и поставить на ноги моего наставника. Помощь Наилуса мне очень пригодится. Нет, не так, мне его помощь жизненно необходима, ведь я совершенно ничего не знаю о пространстве цитадели, правах и обязанностях спектров, о культуре разумных, о, да много о чем я не знаю. Все же решение спасти ему жизнь было очень правильным. Развернувшись, я вернулась на корабль. Гарус и Тали все так же терпеливо ждали меня, сидя за столом и стараясь не обращать внимания на косые взгляды экипажа. С ними тоже надо решить вопрос. Я бы очень хотела их видеть на борту своего корабля. Теперь бы еще их убедить. Гарус, Тали, идем за мной. И они пошли, без вопросов и колебаний. Тали, полыхая жгучим любопытством и опаской, Гарус. Гарус же был спокоен, только легкий отголосок заинтересованности и настороженности. Сейчас рядом со мной шел не тот добрый парень, который совершенно по-детски смущался, сидя на скамье возле башни совета, а тот, кого назовут архангелом. Лазарет? Тихо спросил Гарус, наблюдая, как заполняется шкала хода процесса дезинфекции. Сейчас все сам поймешь. Он только кивнул в ответ. Наконец раздался тихий писк. Дверь отошла, пропуская нас в лазарет. Разговоры тут же стихли. Талия от скрестившихся на ней не слишком дружелюбных взглядов бойцов тихо ойкнула и чуть отступила назад. Гарус только удивленно моргнул, разглядывая лежащего на койке сородича, перебегая взглядом на двух людей в военной форме Альянса, на доктора Чиквас, что-то записывающий в датапад с приборов, и вновь на Крайка. «Наилус, сколько еще у нас есть времени?» Турианец меня понял правильно. Приподняв массивную пирамиду, он покачал ее на ладони и сказал: «Советник Спаратус отдал более мощную модель. Она работает около 8 часов и заряжается за 10 минут от энергосистемы корабля». Дерк и Дилан удивленно переглянулись. «Погоди, Крайк, ты что, хочешь сказать, что тот мужик, советник?» Нейлус усмехнулся. «А ты не понял? Я думал, он, твое начальство. Он и есть мое. Короткий взгляд на меня, наше начальство. Я, куратор и наставник Имрир. Ее официально включили в состав Турианского корпуса Спектра, и с этого момента отчитываться она должна только передо мной и Спаратусом лично». «Что значит, к Турианскому корпусу?» Нейлус положил глушилку на койку, расслабился, чуть заметно поморщившись от боли. «Гарус, объяснишь ему структуру спецкорпуса?» Вакариан согласно кивнул. «Опа, не знала, что вы знакомы». Гарус усмехнулся. Нейлус хрипло хохотнул и тут же скривился от боли. «Давно уже, акварианка?» — спросил Дерк. «Меня зовут Тализара Нарая». Тут же вскинулась девушка. «Нет, с Тализарой я не знаком». Нейлус прикрыл глаза. «Имрир, у Тали было нужное нам доказательство того, что Сарин стоит за атакой гетов на Иден Прайм. Пояснила я присутствие в нашем крайне тесном кружке юной акварианки. Сомнительное, конечно, но для того, чтобы подвести официальную причину под решение совета, вполне сгодилось. Оно несомнительное, Тали». Я укоризненно глянула на девушку. «Неужели ты и правда думаешь, что одной аудиозаписи с непонятными высказываниями достаточно, чтобы отстранить живую легенду спецкорпуса? Она послужила лишь официальным поводом, не более того». «А что тогда убедило совет?» — спросил Дерк. «Прямая и откровенная ложь Сарина. Он солгал так, чтобы это понял Спаратус. Сознательно и демонстративно. Я потерла виски, хмуро глядя на Нейлуса. Что-то с твоим наставником определенно не в порядке». «Что?» — Дилан поперхнулся. «Так Крайка подстрелил его же наставник?» «Да, Сарин Артериус, живая легенда спецкорпуса, наставник Нейлуса, один из самых известных спектров совета. И тут, внезапно, ни с того ни с сего он пошел на предательство. Извини, не верю. Он был абсолютно предан совету и иерархии», — негромко добавил Нейлус. «Всегда. Тем более, такие как он не предают. Должна быть причина. Еще бы понять, что это за причина». Я вздохнула. «Ладно, с твоим легендарным наставником будем разбираться позже. Сейчас меня больше интересует этот корабль и его экипаж. Дилан, Дерк, я собираюсь вас выдернуть из отряда и вернуть на норму». «Возражения?» Бойцы только переглянулись и синхронно покачали головами. «Никаких возражений? Вот и отлично. Макс прекрасно справится с командованием группой. Ему пора на повышение», — подвел черту Дерк. «Хорошо. Нейлус, подскажешь, как мне правильно написать запрос на их перевод?» Нейлус согласно кивнул. «Душка, полагаешь, нам позволит перевестись на твой корабль?» — скептически спросил Дилан. «А выбора не будет», — ухмыльнулась я. «Запрос спектра совета обязан быть выполнен в любой части контролируемой цитаделью территории», — пояснил Гарус. «Он равноценен прямому приказу совета. Альянс систем вступил в состав пространства цитадели. Они обязаны подчиниться, иначе это будет нарушением постановления совета о правах оперативников спецкорпуса. Советник не зря посоветовал обращаться к тебе, если мне потребуется консультация относительно законодательства». Гарус растерянно заморгал, удивленно и непонимающе глядя на меня. «Советник посоветовал? Да, этот турианец меня порой просто поражает. Как дело касается работы, он собранный, уверенный, хладнокровный, жесткий до жестокости, безжалостный и рассудительный, а как доходит до личных вопросов или банальной похвалы, так все это куда-то неведомым образом испаряется, оставляя стеснительного и предельно вежливого тактичного молодого парня. Как это возможно? Вот и сейчас, стоит, мнется и не знает, как ко мне подкатить и напроситься в команду, хотя по глазам вижу, хочет». «Гарус, какие у тебя планы?» Турианец пожал плечами, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, как-то растерянно глядя на меня удивительно голубыми глазами. В лазарете царила полная тишина. Нейлус и мои бойцы с интересом наблюдали за метаниями Вакариана. Тали вообще пыталась стать частью интерьера. «Я собираю собственный отряд для выполнения заданий совета. Ну же, давай, предлагай свою кандидатуру или хотя бы просто согласись, но не надо смотреть на меня глазами забытого за дверью котенка. Мог бы уже понять, что никто тебя отпускать не собирается. Работа в службе безопасности меня несколько разочаровала». Гарус потух, рассеянно постукивая когтистыми пальцами по предплечью. «Если вы...» Он чуть запнулся, встретив мой взгляд и послушно поправился. «Ты не против, я бы хотел присоединиться к твоему отряду». Парень заморгал, видимо только что осознав, что именно он сказал. «Я неплохо стреляю. Это ж просто кошмар какой-то». Гарус вызывает прямо-таки неконтролируемый приступ умиления вкупе с желанием дать ему по шее, чтобы выбить эту дикую неуверенность и стеснительность. Насколько я знаю, ему сейчас что-то около 27 лет, и он примерно на год младше моего реципиента. Точно я не знаю, не интересовалась. Потом посмотрю его досье. На данный момент Гарус сотрудник следственного отдела СБЦ, которому сгружают все висякие прочие не слишком удобные дела, за которые не желают браться более взрослые сослуживцы. Репутация младшего Вакариана в СБЦ довольно специфичная. Слишком честный, гордый и въедливый. Нужен мне такой кадр на корабле? Конечно, да. Нейлус, как думаешь, директор Павлин будет сильно недоволен, если мы заберем Вакариана из СБЦ? Чуть склонив голову на бок, я с интересом наблюдала, как вспыхивает понимание в голубых глазах. «А как ты думаешь?» — хмыкнул мой куратор. «Ты собираешься увести лучшего их снайпера. Директор Павлин не слишком меня любит. Скорее, терпит. С трудом», — возразил Гарус. Нейлус скептически глянул на сородича. «Имрир Венери будет в ярости. Поверь мне, отдавать в спецкорпус этого, как вы, люди, выражаетесь, отморозка он не захочет, но в переводе не откажет. Запрос спектра он выполнит». «Отморозка?» — удивленно переспросил Дилан. Нейлус развел мандибулы в ехидной ухмылке. Его голова на столе — недостижимая мечта практически всех преступников на цитадели. Гарус смущенно заморгал. Бойцы заржали. Взгляд молодого офицера резко изменился. Нереально яркие глаза чуть сузились, вся стеснительность, добро и неуверенность испарились. На моих людей оценивающе смотрел Архангел с недвусмысленным предупреждением во взгляде. Смех как отрезало. «Я ответственно отношусь к своей работе», — спокойно и очень холодно сказал он. «Вот теперь, верю». Дерк встретил тяжелый взгляд Гаруса, чуть заметно повел плечами. «Снайпер, значит?» Гарус пожал плечами. «Я неплохо стреляю». Нейлус хмыкнул, покачал головой. «Согласна. Слово «неплохо» никак не отражает реальное положение дел. Добро пожаловать в команду, Гарус». Я улыбнулась. «Спасибо, Имрир». Пока растерянный турианец недоверчиво хлопал глазами, я села на свободную койку и открыла у нее инструмент. А теперь, пока не случилось чего-то неожиданного. «Гарус, ты рапорты о переводе писать умеешь?» Турианец кивнул, удивленно глядя на меня. Я молча смотрела на него, он смотрел на меня, пока его не осенило. «Сейчас, тебе не нравится наш лазарет?» — со смешком спросила я. «Если не передумал, садись и пиши рапорт на имя директора Павлина о переводе в боевой отряд спектра, а я пока напишу приказ о его формировании и запрос на твое имя, Имрир». Нейлус кивнул на неуверенно мнущуюся кварианку. «Действительно, а про девчонку я и забыла. Непорядок. Тали, какие у тебя планы?» От такого простого вопроса девушка банально растерялась. Она стояла посреди лазарета, нервно сплетая и расплетая пальчики, переводя взгляд с меня на Нейлуса, на Гаруса, на моих бойцов, тихонько паникуя. «Я не знаю. Я отправилась в паломничество. Ты должна сделать что-то конкретное?» «Нет, я просто должна принести капитану корабля, на борту которого я буду служить, какой-то ценный дар». Девушка запнулась. «Ты уже преподнесла мне ценный дар. Та аудиозапись была крайне важна». Тали на какое-то время просто потеряла дар речи, растерянно глядя на меня. «Ты предлагаешь мне стать членом экипажа твоего корабля?» — неуверенно переспросила меня кварианка. «Да, я предлагаю тебе стать членом экипажа моего корабля. Будешь летать на корабле первого человеческого спектра. Посмотришь галактику. А там мы что-нибудь найдем интересное, чтобы ты могла передать в дар мигрирующему флоту. Свяжись со своим отцом и спроси его совета, если сама сомневаешься. Не думаю, что адмирал Раэльзер откажет. спокойно сказал Нейлус. До сих пор кварианы никогда не работали со спектрами Совета, и никогда не становились членами экипажа их кораблей. Нереально яркие зеленые глаза лучились весельем. Турианец прекрасно понял, что именно я делаю. Я могу оформить Тали как гражданского сотрудника спецкорпуса. Я. Тали от свалившихся на нее новостей откровенно растерялась и сейчас банально заикалась, не способная внятно выразить метущиеся мысли. Похоже, до кварианки только сейчас дошло, в какой компании она будет вращаться. Нейлус ведь действительно очень известный спектр, чья репутация мало в чем уступает репутации его легендарного наставника, разве что несколько, помягче. По сути, я сейчас предложила Тали войти в команду элиты спецслужб галактики, что автоматически изменяло ее статус с никому не интересной бродяжки, у которой даже с документами проблемы, если я не ошибаюсь, на сотрудника спецкорпуса. А это уже совсем другой уровень. Связь с флотом можно установить из центра связи спецкорпуса, негромко сказал Нейлус. Тали не знала, что и сказать. Она просто растерялась от такого поворота событий. Могу ее понять. Не успела улететь в паломничество, как тут же вляпалась в крупные неприятности со спектром, потеряла всех друзей, впервые убила и теперь, внезапно, ее паломничество фактически готово завершиться, если коллегия флота согласится и отдаст ее нам. А в их решении я особо не сомневалась. Наталья, у меня есть планы, но есть одно но. Без ее искренней преданности они неосуществимы, а эту преданность можно получить лишь в одном случае. Когда к имени девушки добавится приставка «вас» с названием моего корабля, в ином случае делать кварианки на нашем корабле нечего. Груз, ты можешь продиктовать мне текст запроса? Парень согласно кивнул. Я развернула инструмент Рон и начала под диктовку набивать текст. Иногда вмешивался Нейлус и поправлял какие-то мелочи. Запросы я писала на самого Гаруса, на Тали, на Дерга с Диланом и на Джокера с доктором Чиквас. На всякий случай, мало ли, а вдруг понадобится. Закончила я довольно быстро, прочитала вслух и после подтверждающего кивка Нейлуса, отправила их в ведомство спецкорпуса. Все, кроме последних двух. Что дальше? Спросил Дерг. А дальше? Я переглянулась с Нейлусом. Центр связи и арсенал спецкорпуса. Нейлус, что тебе захватить из арсенала? Гарус поморщился и раздраженно дернул мандибулами. Да не даст тебе этот старый жлоб ничего сверх минимума. Тем более, для Крайка, если его там не будет. Почему? Спросил Дерг. О скупости интенданта спецкорпуса знает вся цитадель. Нейлус поморщился. Проще у Варрина кусок мяса из пасти вытащить, чем выпросить у старой сволочи лишнюю термоклипсу, добавил он. Я могу отвезти в арсенал СБЦ, там же есть отделение спецкорпуса, предложил Гарус. Напиши запрос, я поговорю с интендантом, он выдаст что требуется, только твою ИД-карту придется взять с собой для отчетности, в боксе возьми. Нейлус указал на закрытый бокс с эмблемой спектра, который я ему принесла из каюты. Где центр связи знаешь? Гарус кивнул. Имрир. Позвала меня доктор Чиквас. Вам стоит связаться с адмиралом Хакетом и сообщить о переводе Дерга и Дилана. Запрос может очень долго обрабатываться. Действительно. Спасибо, так и сделаю. Карин чуть заметно улыбнулась и вернулась к работе. За 5 дней перелета я успела найти с доктором Чиквас общий язык и перейти на довольно-таки неформальное общение. Все же, на обследование я приходила регулярно. На этом разговор был свернут, и мы отправились решать насущные проблемы. Посещение центра связи спецкорпуса оставило массу впечатлений и сожрало огромное количество нервов. Разговор с капитаном родного корабля дался Тали нелегко. Девочка запиналась, перескакивала с события на событие, пока я ее не подвинула в сторону и не рассказала внимательно слушающему кварианцу краткую выжимку произошедшего. Меня выслушали и попросили связаться позже. Такое решение принимать самостоятельно он права не имел. Я дала им 2 дня и на этом наше общение с представителем мигрирующего флота завершилось. А потом был разговор с адмиралом. Хакет меня поздравил с назначением, молча выслушал и сказал одно единственное слово. «Разрешаю». Новость о прослушке на корабле он воспринял, спокойно, внешне. Посоветовал быть осторожнее и разрешил провести переоборудование корабля в доках спецкорпуса. Нужный документ должен будет прийти чуть позже. Вот и замечательно. Выйдя из центра связи, мы направились в СБЦ. СБЦ нас встретила громкой руганью и ракочущим голосом Крагана, выясняющего отношения с офицером-человеком. Камнем преткновения стал мощный дробовик, оружие, безусловно, запрещенное к ношению на территории цитадели. Дробач все же отобрали, а злой Краган остался стоять у массивного лифта, ведущего куда-то в недра СБЦ. «И часто у вас тут такое?» – тихо просила я. «Постоянно», – столь же тихо ответил Гарус. «Это Рекс. Попадает сюда не первый раз и не последний». Краган заметил нашу вельми занимательную компанию и пристально провожал взглядом. «Узнал, что ли? Неужели и правда попытается втюхать деньги за голову Фиста? Ты, человек!» Грубый голос дал понять, что Рекс таки определился и узнал меня. «Тебя называют Шепард». Я остановилась, с интересом всматриваясь в обезображенную шрамами физиономию. «Я обязана отвечать», — Краган отвалил от стенки лифта, которую до того подпирал плечом. «Меня зовут Рекс. Серый посредник перечислил мне приличную сумму, чтобы избавиться от Фиста. Но ты меня опередила». Краганы принципиально использовали обращение «вы» исключительно как показатель множественного числа. Многие об этом занятном факте забывали, что становилось причиной несуразных конфликтов и недоразумений. «И?» – спросила я с интересом. «Когда мне платят за работу, я выполняю ее». Рекс подошел практически вплотную, всей массой нависая надо мной. «Один». Гарус напрягся. Тали занервничала и отступила на шаг. Мои бойцы даже не дернулись, с интересом разглядывая здоровенного чужака. «Твои проблемы, что ты оказался столь нерасторопным», — усмехнулась я, а между пальцев промелькнул плоский диск гранаты. Краган вещицу заметил. «Ваш народ становится очень шустрым, если правильно простимулировать». Я подкинула гранату на ладони, а Рекс неожиданно гулко расхохотался. «Так это и правда была ты. Где?» — наивно захлопав глазками, спросила я. Граната, как по волшебству, испарилась. Рекс хмыкнул, растянул губы в кривой ухмылке. Видать, мои нездоровые наклонности и тяга к гранатам нашли живой отклик в его душе. «Ты выполнила мою работу». Рекс вернулся к незавершенному разговору. «Значит, деньги тоже должна получить ты». «Рекс, ты собрался заплатить за Фиста?» Приподняв бровь, я с искренним интересом разглядывала Крагана. «Мне, я не возьму деньги за чужую работу. Я перевел их на твой счет, он таки это сделал». Покачав головой, я с некоторой оторопью смотрела на странную физиономию мощного Крагана. Я и не верила, что этот наемник и в самом деле так серьезно относится к таким вещам. «Мне понравилось, как вы с ним разобрались». Тяжелый взгляд перешел на Гаруса. «Я слышал, вас отправили за Сарином. Слухи быстро распространяются». Едва слышно скрижетнул Гарус. Рекс его проигнорировал. «Я хочу отправиться с вами», — припечатал Краган, пристально глядя мне в глаза. «И вот что с ним делать. Он реально считает, что кадровый военный взял бы с собой наемника с сомнительной репутацией. Рекс, ты же наемник. Какая тебе выгода?» Краган на несколько долгих, томительных минут замолчал, пристально глядя мне в глаза, а я не могла прочитать его эмоции. «Полная флегма. Я это делаю не ради денег». Рокочущий бас лишь подчеркивал серьезность его намерений, буквально вбивая каждое слово. «Я хочу быть там, где погорячее. Надвигается буря, и вы с Сарином в ее центре. Зашибись. Адреналиновый наркоман в особо запущенной форме с непонятным мне кодексом чести». Окинув Крагана задумчивым взглядом, я заметила. «Ты же понимаешь, что на Сарина работает много Краганов. Это не Краганы». Рекс зарычал, раздраженно махнув рукой. «Это слуги и рабы. Лижут Сарину пятки за обещание власти и богатства». «О, так Рекс и правда идейный. Мой народ был гордой расой. Некоторые из нас помнят это до сих пор. Ладно, считай, ты принят в команду. На испытательный срок». Краган кивнул. «Рапорт напиши». Мои слова полетели уже в спину. «И вообще, ты куда собрался?» Рекс остановился, медленно повернулся и с искренним удивлением уставился на мою довольную рожу. «Раз уж ты добровольно и бесплатно предложил свои услуги на неопределенный срок, можешь приступать к работе», — милостиво сообщила я, ехидно глядя в красные глаза. «Сейчас», — Рекс хмыкнул. Турианец удивленно заморгал, Тали тихонько хихикнула, а Дерк просто заржал. «Искренне и весело. Умеешь ты, душка, народ организовывать». «Почему душка?» — прямо спросил Рекс, с интересом разглядывая моих бойцов. «Потому что последний идиот, назвавший ее бездушной сукой, попал в лазарет с проломленным черепом», — охотно пояснил Дилан. Рекс ухмыльнулся. «Мне нравится, душка. Ха, Рекс, испытательный срок». Я усмехнулась. «Гарус, веди к Паулину, обрадуем его новостью о твоем переводе». Паулин ничего не сказал, просто прочитал рапорт и молча подтвердил. Только долго смотрел на нервничающего Гаруса тяжелым пристальным взглядом. Полагаю, для него не были тайной ни мой нынешний статус, ни роль, которую сыграл Гаррус в моем расследовании и последующем назначении. И он совершенно не удивился, увидев столь странную мультивидовую компанию, ввалившуюся к нему в кабинет. На какую-то долю мгновения в его эмоциях промелькнуло сожаление. Когда мы выходили, нам в спину полетело тихое: «Удачи, Гаррус. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Гаррус вздрогнул, но не подал виду, что хоть что-то услышал. А я не стала заострять внимание. Только что его жизнь резко изменилась, и не стоит лишний раз давить парню на психику. Он сделал тяжелый выбор, порвал с прошлой жизнью, уволился из СБЦ и пошел против воли отца. Пусть и косвенным образом, но стал работать на спецкорпус. И только от меня зависит, станет его выбор и оказанное доверие ошибкой или нет. Сломаю я ему жизнь или нет. Глава 12. Имеем, что имеем. После посещения Павлина, Гаррус повел нас в арсенал СБЦ. Из-за увольнения ему требовалось сдать оружие, решить какие-то свои вопросы с интендантом, передать дела и забрать вещи из кабинета, а передо мной во весь рост встала проблема обеспечения моей боевой группы. Реально у меня есть Гаррус и Рекс. Дилан и Дерк пока еще в подвешенном состоянии, как и Тали. Но, допустим, я их получу. Итого, четверо боеспособных, серьезно раненый наставник и девочка-инженер, которую в бой выпускать, это гарантированное убийство. Не густо, но и неплохо. Ах да, есть еще Эшли с Кайденом.